Антверпен, 1886. Зиберт, тот преподаватель в классе антиков, который вначале, как я тебе писал, говорил со мной, теперь решительно ищет случай со мной повздорить, может быть, для того, чтобы избавиться от меня. Это, однако, ему не удалось, так как я сказал ему: «Зачем вы ищете случай поссориться со мной? Я не хочу ссориться и, во всяком случае, не стремлюсь вовсе вам противоречить. Вы же намеренно стараетесь со мной повздорить». Он, видишь, к этому не был подготовлен и не мог на этот раз что-либо мне возразить. Однако, само собой разумеется, в следующий раз он может сорваться с цепи. Причина, скрытая за всем этим, та, что люди в классе говорят кое-что между собой о моих работах. И, кроме того, я сказал не Зиберту, а кому-то вне класса, что их рисунки совершенно фальшивы.